Глава 20. Планета 356/2 ОРГ. Дополнительные меры безопасности, введенные внешней разведкой после диверсии ее собственного сотрудника Райниса Намсева, оказались не лишними. Лишь они позволили засечь несанкционированное проникновение. Скверное заключалось в том, что специалисты не могли определить, кто именно побывал в секретной лаборатории экспериментальных исследований. Еще хуже было то, что они никак не могли выяснить, что именно оттуда похищено. По каким-то признакам, известным лишь им, аналитики отвергли причастность к этому делу террористов и мнемосов. Правда, относительно последних они были не столь категоричны. Ведь мнемосы были большими мастерами по части различных фокусов, и от них можно было ожидать чего угодно. Тем не менее, крупнейший спец по их субкультуре утверждал, что это не они, и дальнейшие события подтвердили его правоту. К счастью, в ходе плана перехвата внешняя разведка обнаружила звездолет диверсантов и успешно села ему на хвост. Погоня привела оперативников к планете, обозначенные на навигационных картах как 356/2 ОРГ. Преследуемый ими звездолет опустился на поверхность, что было необычно для корабля его класса, разве что ему требовался срочный ремонт. Выпущенная перед посадкой специальная маскировка, которую разведчики называли «зеркалкой», не дала определить их точное место приземления. Вдобавок, стоило десантному боту, доставившему оперативников на поверхность, отправиться в обратный путь, как сразу же заработала высококачественная глушилка. Она наглухо запечатала планету для всех видов организованных сигналов. И Чарцей Сандицру понапрасну извел массу зондов, пытаясь связаться с теми, кто был на поверхности. После краткого совещания капитан сокрушенно развел руками. Командный состав корабля не знал, чем помочь коллегам-оперативникам. Правда, штурман предложил провести ковровую бомбардировку с орбиты, но его дурацкая шутка не вызвала ни у кого из присутствующих даже тени улыбки. Поскольку решение оставалось за ним, Чарцею Сандицру пришлось нелегко. В душе он уже не раз обругал борца. Как замдиректора по оперативным разработкам Мрайского территориального округа, это он должен был сидеть на орбите и руководить наземной операцией. Но нет, вместо этого Борц приказал ему оставаться на борту корабля, а сам ушел на поверхность. В конце концов, Чарцей Сандицру отказался от идеи послать еще одну группу. В этом не было смысла, если первая справлялась со своей задачей. К тому же там находился Борц, опытнейший оперативник, потому он был уверен, что тот обязательно что-нибудь придумает и сумеет подать весточку еще до того, как наступит оговоренный срок возвращения группы. Планета, на которой высадились разведчики, выглядела не слишком гостеприимно. Это была безвоздушная каменистая пустыня, изъеденная успенными кратеров. К тому же молодость 356/ORG осталась далеко позади, и ее лик бороздила густая сеть трещин. Это исключало любые средства наземного передвижения, кроме реактивных ранцев. Главная опасность для новоявленных кузнечиков заключалась в том, что, перепрыгнув одну трещину, они рисковали угодить в следующую, замаскированную камнями. В общем, ситуация на поверхности оказалась несколько хуже, чем это виделось с орбиты. Поэтому потерю связи Борц воспринял как меньшее из зол. К тому же ничего экстраординарного не происходило, даже наоборот. Преследуемые ими похитители секретов внешней разведки были настолько любезны, что указали им свое местонахождение. Ритмичные вспышки света, возникшие неподалеку, могли означать только одно. «Похоже, нас зовут в гости», – озвучил Ритар Перев общую мысль, и Борц отправил его и Ласла на разведку. Напарники благополучно миновали пасти многочисленных каменных ущелий и подползли к границе защитного купола. Дрожащая марева атмосферы и силовая пленка, переливающаяся радужными цветами, мешали рассмотреть, что находится внутри. Ласло потянулся было за нейтрализатором, но заметил неясное движение и поднял голову. С другой стороны купола на него смотрела русалочка, все так же покачивающаяся в своем нескончаемом танце. Она была в обычной одежде, в черной куртке с белой опушкой и серых брюках. На ногах у нее были ботинки такого же образца, что и у разведчиков. «Привет, дорогой!» – пропела девушка, когда Ласло знаками показал, на какой частоте они могут общаться. «Неужели ты примчался сюда лишь из-за того, что соскучился по мне?» Оглядев светловолосую красотку, Ридар Перев повернулся к землянину. «Слушай, Романович, в космосе есть где-нибудь место, в котором у тебя нет бывших подружек?» — поинтересовался он. «Надеюсь, что есть», — ответил Ласло, удивившийся появлению девушки не меньше, чем он. Он встал, и чтобы ей было видно выражение его лица, ослабил затемнение шлема. «Как поживаешь, русалочка?» — спросил он с широченной улыбкой. «Вот уж не ожидал тебя здесь встретить». «Надеюсь, это приятная неожиданность», — пропела девушка и, получив в подтверждение энергичный кивок, засмеялась. «Что ж, тогда входите, будете гостями», — пригласила она. Тем не менее, она была не столь беспечна, чтобы оставить им оружие. Когда разведчики преодолели силовую пленку, которая оказалась двойной, она отобрала у них ИПР-бластеры и, размахнувшись, забросила их куда подальше. После этого она надела щегольские темные очки и жестом показала, чтобы они шли за ней. Прежде чем это сделать, землянин и звездный кот огляделись, но внутри защитного купола не было ничего достойного внимания. Все та же каменистая поверхность, которую пересекал широкий разлом. Когда они подошли к его краю, Ласло уважительно присвистнул. Каменные стены, уходящие вертикально вниз, показались ему бесконечными. «Надеюсь, эта пропасть идет не до самого центра планетки?» — спросил он шутливым тоном. «Разлом пролегает гораздо глубже. Он простирается примерно на 2/3 диаметра планеты». Переместившись за спины парней, русалочка резким толчком отправила их в бездонную черную пасть. «Ах ты, зараза!» — облегченно выдохнул Ласло, когда прошел первый испуг. «Могла бы предупредить, что это гравитационный лифт». «Сразу признавайся, что наложил комбинезон. Тогда по прибытии я выдам тебе новый», — поддразнила его девушка и сделала вид, что принюхивается. «Ты слегка припозднилась», — усмехнулся Ласло. «Вот годом раньше я бы еще мог опозориться, но не сейчас». «Да и замкнутый цикл жизнеобеспечения на что?» «Ну смотри, дело хозяйское», — пропела русалочка. «Готовьтесь, мальчики, скоро выходим». Она подхватила парней под руки, и они все вместе шагнули на узкий карниз. «Идите за мной и будьте осторожны, лифт больше не работает», — предупредила она и первой двинулась вдоль каменной стены, влажно отблескивающей в свете шлемофонных фонарей. Непроглядная темнота и узкая дорожка, усеянная щебнем, сыграли с землянином злую шутку. Ботинки на толстой подошве заскользили, и он пошатнулся. Но девушка была начеку и, стремительно обернувшись, прижала его к стене. «Я же просила быть осторожней!» — воскликнула она. «Черт!» — чувствуя, как колотится сердце, Ласло прикрыл глаза. «Как вы сами-то здесь ходите?» «А мы не ходим, мы ползаем», — ответила девушка с безмятежной улыбкой на лице, и он вдруг понял, что она не шутит. Танцующие химеры тоже были морфами, только они относились к холоднокровным и, в отличие от своих теплокровных собратьев, могли принимать совершенно фантастические формы. У Ласло до сих пор не укладывалось в голове, что шипастое чудовище, которое он мельком видел в навигационной школе, и есть его русалочка. «Слушай, малыш, для чего вы устроили дурацкую погоню и теперь сидите в этой бутино трижды проклятой дыре?» — не утерпел Ласло. «Исключительно для того, чтобы ты задавал свои дурацкие вопросы», — ответил ему Ритар Перев. «Потерпи, скоро все узнаешь», — пообещала русалочка и, обернувшись, глянула на звездного кота. «Кажется, мы вместе учились», — заметила она. «Да, только вы на медицинском, а я изучала обязанности суперкарго. Наша семья занимается торговлей, и отец посчитал нужным иметь собственного специалиста в этой области». «Скромничаешь, Пушистик», — вмешался Ласло. «У семьи Перевов во владении целая торговая флотилия». Русалочка снова обернулась и кокетливо взмахнула ресницами. «Так вы судовладельцы. К сожалению, я знаю только знаменитую двойную удачу». «Компания принадлежит моему отцу», — признался Рит, и девушка одарила его томным взглядом. «Вы женаты?» — последовал следующий вопрос. «Нет», — ответил Рит Арперев с тяжелейшим вздохом. «О, Атом, какой завидный жених пропадает!» — пропела русалочка нежным голоском, и звездный кот смешался, не зная, что ответить. «Народ, вы бы послушали себя со стороны. Нашли, когда строить друг другу глазки?» Возмутился Ласло, которому было одновременно смешно и в то же время досадно. «Уж чья бы корова мычала!» — хором выдали Рит и русалочка. Правда, в несколько ином словесном виде, но это не меняет сути выше приведенного высказывания. «Ой, да ладно вам!» — проговорил Ласло. «К вашему сведению, я настоящий Дон Кихот, просто я еще не нашел свою Дульсинею». «Тссс!» – остановила его девушка. «Мы пришли», – сообщила она. Действительно, часть монолитной стены уехала в сторону, и они шагнули в открывшийся проем. Темный просторный коридор, представший их глазам, был пустым, но откуда-то доносилась ритмичная музыка вперемешку со странными всплесками. То мучительно болезненными, то яростно ликующими. В довершение к этому по полу стелился туман, подсвеченный мертвенно-синим светом. «Ужастик-то и только!» — насмешливо подумал Ласло. «Для полного мистического антуража не хватает только неуклюжих зомби, бредущих нам навстречу». Он так живо представил себе это зрелище, что ему даже показалось, что он видит оживших мертвяков со скрюченными пальцами, окровавленными пастями и отваливающимися кусками гниющей плоти. К счастью, наяву не было ничего подобного. Однако мрачная обстановка и осознание каменной толщи, нависающей над его головой, а еще больше непонятность происходящего, все это действовало землянину на нервы. И не только ему одному. Ласло видел, что звездный кот тоже начеку. И тут в тумане замелькали не зомби, а кольца гибких змеиных тел. Ласло стало не по себе, когда тела гигантских пресмыкающихся начали задевать его по ногам. Но это были еще цветочки. Неожиданно одна из змей обвилась вокруг него, и сплюснутая чешуйчатая голова, похожая на зеленую дыню-торпеду, оказалась напротив его лица. Рид потянулся было к припрятанному оружию, но он отрицательно качнул головой. «Видишь, русалочка машет, чтобы мы поторопились. Иди, я справлюсь», — проговорил он по внутренней связи. Покачивающаяся змеиная голова подалась назад, и Ласло понял, что медлить больше нельзя. «Привет, парень», — проговорил он, глядя в неподвижные змеиные глаза. «Буду очень признателен, если ты слезешь с меня». В ответ на его призыв холоднокровная гадина плюнула ему на щиток шлема, а затем стиснула так, что у него затрещали ребра, несмотря на защитный комбинезон. «Ах ты, скотина! Нет на тебя, рикити-китави!» — подумал Ласло и, очистив щиток, дружелюбно улыбнулся. «Поумерь свой аппетит, дружок! Во-первых, замучаешься переваривать мой комбинезон. Во-вторых, вряд тот, кто нас сюда пригласил, обрадуется, что мы попали к тебе в желудок, а не к нему». После сказанных им слов раздалось чье-то мощное шипение, словно перешедшее в смех, а затем раздался чей-то громкий голос. «Что, Унси, отпусти нашего гостя, не то я рассержусь!» В клубящемся тумане показался человеческий силуэт, и Ласло облегченно вздохнул, когда наглый змей избавил его от своих страстных объятий. В коридоре вспыхнул яркий свет, и глазам разведчиков предстал плотный широкоплечий мужчина, одетый так же, как русалочка, в черную куртку, серые брюки и высокие ботинки. Ласло сразу же отметил, что они очень похожи с девушкой. У него была такая же смуглая кожа, округлое лицо с капризно изогнутыми губами и соломенно-светлые прямые волосы, переливающиеся алмазным блеском. Никаких змей не было. Мужчина стоял во главе группы обычных на вид людей, облаченных в одинаковые фиолетово-белые одеяния. «Извините, если мы вас напугали, господа», — проговорил он. «Итак, что вас привело сюда?» Поскольку мужчина смотрел только на него, не удостоив Рида даже беглым взглядом, Ласло снял шлем и вышел вперед. «Это вы нас, извините, сэр, что явились без приглашения. Такова уж наша служба», — проговорил он официальным тоном. «Возможно, мы ошибаемся, но наши коллеги утверждают, что вы кое-что позаимствовали у внешней разведки, не спросив на то разрешение». Мужчина удивленно приподнял бровь. «Вот как? Не подскажете, что именно мы украли у вашей достопочтимой организации?» «Думаю, вы сами это знаете, сэр», — уклончиво ответил Ласло. «Похоже, вы не можете сказать, что именно у вас пропало. Если вообще что-то пропало», — проговорил его собеседник, пряча тонкую издевку за безупречно вежливой улыбкой. Танцующие химеры, стоящие за спиной своего вожака, злорадно заулыбались. «Какая наглость явиться к нам и утверждать, что мы воры без доказательств на руках! На этот раз внешняя разведка превзошла самую себя! Совсем уже с ума посходили со своими секретами! Нужно подать на них жалобу в Совет Содружества!» Зазвучали приглушенные голоса. Самое странное, что танцующие химеры были совершенно искренни в своем возмущении. Ласло был готов в этом поклясться на всех священных книгах, какие были ему известны. Черт, что же делать? Значит, это была приманка и ничего более? Промелькнула у него обескураживающая мысль. «Пожалуйста, не сердитесь, сэр. Все мы несовершенные и порой ошибаемся», — проговорил он с нейтральной улыбкой на лице и с лихостью бывалого солдафона козырнул собеседнику. «Пап, ну скажи, что он прелесть!» — пропела русалочка. Она выглянула из-за спины мужчины и, положив ему руки на плечо, оперлась на них подбородком. Это милое семейное зрелище заставило Ласло поскучнеть. До этого его не покидала надежда, что их сходство не означает близкого родства. «Действительно, не глуп», — подтвердил мужчина и протянул землянину руку для рукопожатия. «Будем знакомы, Владислав Романович. Я — верховный жрец народа сейров, а также отец этой замечательной девчонки, которая своими глупыми выходками доставляет массу беспокойства не только мне, но и окружающим». «Рад знакомству, сэр», — воскликнул Ласло, и с положенной случаю улыбкой пожал прохладную сухую ладонь. На ощупь она оказалась слишком жесткой и гладкой для обыкновенной человеческой кожи, хотя внешне не имела каких-либо зримых отличий. Верховный жрец со снисходительным видом потрепал дочь по щеке. «Не нужно беспокоиться, Сиш. Честное слово, я не съем твоего бывшего парня». «Клянешься?» — пропела русалочка и, подмигнув Риду, добавила. «Папа, этого ты тоже не трогай. Это наследник двойной удачи и близкий родственник будущего императора Рнайт». «Вот как?» — протянул верховный жрец, впервые обратив внимание на Рида Арперева. И тот, пользуясь моментом, замысловато поклонился и произнес какую-то фразу, наполненную шипящими и свистящими звуками. За это он был удостоен благосклонного взгляда и ответной любезности в виде приветствия, принятого у звездных кошек. Рид на этом не остановился. Он что-то спросил на языке танцующих химер, и отец русалочки уважительно хмыкнул, прежде чем ответить. Пока напарник наводил мосты, Ласло помалкивал, чтобы не испортить ему игру. Но сигнал тревоги, пришедший от Федьки, и собственные ощущения опасности заставила его вступить в разговор. «Простите, что вмешиваюсь, но мы ограничены во времени. Сэр, не могли бы вы сказать, зачем вам понадобилась внешняя разведка?» Спросил он в лоб, за что удостоился от товарища такого взгляда, который части землян обычно сопровождается кручением пальца у виска. С лица верховного жреца слетело оживление, и оно превратилось в маску спокойствия и внутренней отстраненности. Ласло показалось, что он получил какое-то сообщение извне, и эта перемена вызвана отнюдь не его вмешательством. «Следуйте за мной», — резко сказал он, и, не ответив на заданный вопрос, широкими шагами устремился вперед по коридору. Русалочка куда-то исчезла, и Ласло переключился на внутреннюю связь. «Что-то мне все это не нравится», — проговорил он. «Я тоже не в восторге от происходящего», — отозвался Рид. «У тебя есть предположение, что происходит?» «Нет», — сознался Ласло. «А у тебя?» «Тоже нет. Если бы ты не поспешил...» «Стоп, не злись. Сначала расскажи, что удалось узнать». «Да ничего», — с досадой воскликнул Рид. «Единственное, осталось ощущение, что это какая-то секта, блюдущая древний культ». «Плохо. Фанатики — самые непредсказуемые создания. Без тебя знаю. Лучше скажи, что будем делать?» Ласло пожал плечами. «Не имею понятия. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Скоро Борц решит, что с нами что-то случилось, и начнет действовать», — напомнил Рид. «Может, это и к лучшему. Моя интуиция включила сирену и требует, чтобы мы незамедлительно вернулись на орбиту. 107 акрилийских демонов и одна Адлилуза. У меня те же самые ощущения». Неизвестно, откуда взявшаяся русалочка вклинилась между разведчиками и снова взяла их под руки. «О чем шепчетесь, мальчики?» — пропела она. «О том, что ты слишком много болтаешь», — сказал Ласло первое, что пришло на ум. И вдруг понял, что девушка действительно слишком много говорит. И не только это. Как напуганный ребенок, она жмется то к ним, то к отцу. Вскоре они оказались на открытой площадке и вошли в небольшой вагон, который со скоростью пули помчался по винтообразной дороге, выбитой в стене разлома. Верховный жрец народа Сейров сидел через проход от разведчиков, но не точно напротив, а немного впереди, и они видели его в профиль. С отцом русалочки явно что-то происходило. Если в начале их встречи это был вполне нормальный человек, конечно, если такое определение применимо к инопланетянину, который живо интересовался происходящим в мире, то сейчас он полностью замкнулся в себе. Глаза у него были прикрыты, как у тех, кто медитирует, а губы слегка шевелились, и это наводило на мысль, что он непрерывно читает молитвы. Русалочка сидела сразу за отцом и, видимо, тоже была в курсе происходящего. Правда, она была не такой скрытной, как он, и на ее выразительном личике периодически появлялось острое отчаяние, которое тут же сменялось потерянной улыбкой, когда она спохватывалась и вспоминала о присутствии посторонних. Когда девушка отвернулась к окну, Ласло хотел было через Витьку подключиться к ее эмоциональному фону, но не рискнул, побоявшись, что она утопит его в мешанине чувств. К отцу русалочки он и подавно не хотел соваться. Во-первых, в его душе бушевала не меньшая буря, чем у дочери, а во-вторых, он опасался неадекватной реакции на свое вторжение. Танцующие химеры были для него терра инкогнито, но он не забывал об их змеиной сущности. Если народ Сейров владел гипнозом, то верховный жрец вполне мог ощутить, что кто-то считывает его эмоциональный фон. Спуск оказался таким долгим, что Ласло начал уже верить девушке, что разлом пролегает где-то неподалеку от сердца планеты. У него мелькнула мысль проверить его глубину, но их проводник не дал ему времени на подключение прибора. Как только вагон остановился, верховный жрец в темпе бывалого разведчика снова повел их куда-то вниз. Несколько рискованных марш-бросков по отвесным кручам, и они вступили под своды четырехугольного храма, залитого ярким светом искусственных факелов. Посреди него возвышалась площадка, напоминающая пирамиду со срезанной верхушкой, а на ней стоял беломраморный постамент с саркофагом. При виде стен, сплошь покрытых яркими барельефами, и знакомых скульптур, изображающих богов из древнеегипетского пантеона, Ласло судорожно вздохнул. Обстановка храма живо напомнила ему то время, когда он отчаянно разыскивал отца, пропавшего на раскопках в Египте. В громадном помещении, кроме них четверых, никого не было, но из боковых проемов храма доносилась уже знакомая разведчикам ритмичная музыка. Правда, вместо криков теперь звучали торжественные песнопения, гипнотизирующие своей мрачной силой и однообразием тональности. Ведомые неутомимым проводником, они поднялись по широким ступеням и приблизились к постаменту. В саркофаге лежала не мумия, как ожидал Ласло, а высокий смуглый мужчина. Тугие мускулы под гладкой кожей говорили, что он далеко не стар и находится в прекрасной физической форме. Вдобавок, судя по видимой части лица и мерно вздымающейся груди, никаких физических страданий он не испытывал. Роскошное сине-золотое древнеегипетское облачение незнакомца состояло из златотканного схенти, пояса с нарядным плиссированным передником, богатейшего многорядного ожерелья и широких браслетов, охватывающих руки по всей их длине. Верхнюю часть его лица прикрывала маска сокола, а голову венчала корона в форме крылатого солнца. По бокам лежали высочайшие атрибуты власти – Ангх и Уас. «Гор!» – вырвалось у Ласла. «Нет, Арле де Гуасам!» Он не спускал глаз с того, кто послужил прообразом древнеегипетского гора, свободолюбивого бога-сокола, безраздельного властителя неба и солнца. Поддавшись порыву, он встал на колени у последнего пристанища, создателя земли, имя которого он знал благодаря запискам отца. Тяжелые веки дрогнули, и тот, кто послужил прообразом божества земли, открыл глаза, ясные и синие, как подвластное ему солнечное небо. «Кто здесь?» – требовательно спросил он. Верховный жрец подошел к изголовью саркофага и церемонно поклонился. «Величайший, мы исполнили вашу волю». «Почему их двое?» «Второй его товарищ. Он из народа звездных кошек». Арлия де Гуасам приподнялся на локте, и его пальцы коснулись лба Ласла. «Ого, какая жизненная сила! Ничуть не меньше, чем у Зоуи, моей наложницы из твоего времени», — проговорил он на межгалактическом языке, и по его губам скользнула горделивая улыбка. «Никому, кроме меня, не удалось создать такую сильную и устойчивую популяцию разумной жизни. Единственное, жаль, что ради этого пришлось пожертвовать вариативностью формы тела». Он перевел взгляд на звездного кота и придирчиво его оглядел. Похоже, оно и к лучшему. «Судя по всему, морфы уже начинают вырождаться», — проговорил он, и Рид Арперев вздрогнул от его слов. «Что вы хотите этим сказать? Что я презренная Шеда?» — прорычал он и с угрожающим выражением на лице поддался к саркофагу, но верховный жрец заступил ему дорогу. «Стойте, где стоите», — предупредил он и положил ладонь на рукоять бластера, заткнутого за пояс. «Шеда?» — переспросил Арлия де Гуасам. Не дождавшись ответа, он презрительно фыркнул и снова вытянулся на своем ложе. «Кажется, так вы называете тех, у кого вырождение идет быстрее, чем у вас», — проговорил он, а затем добавил с насмешкой. «Конечно же ты, Шеда, малыш. Невзирая на всю вашу спесь, однажды вы все застрянете в шкуре животных, а затем полностью деградируете». «Вы лжете!» — злобно прошипел Рид Арперев. «Ведь вы тоже морф, и похоже, что мы сородичи, но что-то я не вижу у вас признаков вырождения». и не увидишь», — отозвался Арлия де Гаасам уже с откровенной издевкой в голосе. «В отличие от тебя, я принадлежу к цивилизованному народу, который умеет предотвращать нежелательные изменения в своей генетике». Смирив гордыню, Рид вслед за Ласло опустился на колени и проговорил. «Абани, простите мои непочтительные речи. Просто вы затронули болезненную тему, и я не сдержался». «Ты тоже прости меня, Вайтори», — Арлия де Гаасам усмехнулся. «Я понимаю твои чувства и знаю, чего ты хочешь, но не рассчитывай на меня». «Но почему?» — возмутился Рид. «Ваш долг остановить деградацию сородичей». Арлия де Гаасам повернул голову, и его глаза в прорезях маски недобро сверкнули. «Вайтори, если ты еще не понял, то сообщаю, ты находишься у ложа умирающего». «Да ну, позвольте спросить, кто здесь умирает? Только не говорите, что это вы, я все равно не поверю. На мой взгляд, вы здоровы, как никто другой», — проговорил Рид на повышенных тонах. «Если вы набиваете себе цену, то...» «Заткнись, идиот! Это последний из сеятелей», — проговорил Ласло по внутренней связи. «Что? Какой сеятель? О, Атум, я уже ничего не понимаю!» Ошарашенный Рид воззрился на Арлия де Гоасама. «Абани, ведь вы ученый из изолированного мирка, сохранившего древние знания!» «О боже, Рид! Прекрати нести чушь! Это действительно сеятель, и его зовут Арлия де Гоасам!» «А ты откуда знаешь?» — не сдавался Звездный Кот. «В отличие от тебя, я знаю своего создателя». Землянин криво улыбнулся. «Прости, так уж вышло, что мой отец оставил записи об Арлия де Гоасаме и его деяниях». «Не спрашивай, откуда он узнал о нем?» «Это длинная и загадочная история, в которой больше мистики, чем здравого смысла». При виде решительного выражения на лице верховного жреца, Ласло понял, что высокая аудиенция закончена, и, поднявшись, отступил от саркофага. Тем не менее, он не выдержал и проговорил. «Сэр, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Помочь мне?» Арлия де Гоасам безрадостно засмеялся. «Малыш, если это в твоей власти, то будь добр. Сними с моих плеч груз прожитых тысячелетий. Они лишают меня радости жизни и, что гораздо хуже, превращают в бездушного идола». Арлия де Гоасам сел в своем саркофаге и снял маску. Чеканные черты смуглого лица, преисполненные горделивого спокойствия, несли в себе неимоверный заряд внутренней силы. Такому, как он, действительно не было никакого дела до нужд и чаяний обычных смертных. «Непонятно, что я имею в виду», — улыбнулся Арлия де Гаасам и перевел взгляд на верховного жреца. «Убей дочь», — приказал он, и тот без раздумий выстрелил в русалочку. Несмотря на максимальную мощность заряда, девушка осталась невредимой, и разведчики, схватившиеся за припрятанное оружие, замерли в напряженном ожидании. «Видите? А ведь он любит дочь и готов пожертвовать жизнью ради нее», — сказал Арлия де Гаасам и снова надел маску. «Вот поэтому я должен уйти. Хотя ничто не мешает мне жить дальше. Как сказал один визитер из твоего времени, богам нет места среди людей, конечно, если они желают им добра». Он снова вознамерился лечь в саркофаг, но Ритар Перев решил идти до конца. «Абани, я знаю, что вы сочтете меня навязчивым, но я не могу уйти, пока вы не подскажете, как остановить деградацию моего народа», — упрямо заявил он. «Поддержи исследование приемной дочери Дариров. Если кто добьется успеха, то только она», — последовал ответ, и Ритар Перев бросил быстрый взгляд на землянина. «Но, Шеда, хватит, уходите», — повелительно сказал Арлия де Гаасам, и верховный жрец повел дулом бластера. «Проводи их до поверхности. приказал он дочери, и русалочка подтолкнула разведчиков к ближайшему выходу. «Скорей, не стойте столбами, а то будет поздно!» Чуть слышно пропела она. Действительно, в дальнем проходе храма показалась большая процессия жрецов, которую возглавляла женщина с царственной осанкой, облаченная в наряд древнеегипетской Исиды. При виде чужаков она остановилась, и следом за беглецами устремилась вооруженная стража. Преследователи опоздали на какое-то мгновение, последняя вспышка бластеров, и двери вагона захлопнулись, отсекая оскаленные морды громадных змей, служивших страже ездовым средством. Русалочка, которую не задела ни единым выстрелом, сразу же бросилась к управлению. «Это Изис Шетсетарид?» — спросил Ласло, и, когда девушка согласно кивнула, воскликнул. «Черт, с этой дамочкой лучше не встречаться!» «Может, кто-нибудь объяснит мне, кто она такая?» — осведомился Рид. «Изис Шетсетарид тоже сеятель, и она жена Арля де Гуасама. Если верить запискам отца, то он сущий ангел по сравнению с ней. Эта змеюка прикончит нас и глазом не моргнет», — ответил Ласло. «Прости, русалочка, я не хотел тебя обидеть». «Да, она такая», — подтвердила девушка и, помолчав, добавила. «Семья Изис Шетсетарид создала сейров, или танцующих химер, как вы нас зовете. Наш народ служил ей с незапамятных времен. Намерения сеятелей были ясны. Они собирались уйти в мир иной, и Ласло попытался прозондировать почву, когда и каким образом они собираются это сделать. Но девушка упорно молчала. Включив серьги, она делала вид, что слушает музыку, и это наводило его на неприятные размышления. «Рид, приготовь спасательный мешок и будь наготове», — предупредил он товарища по внутренней связи. Верховный жрец от того в печали, что Изис Шетсетарид не хочет расставаться со своими верными слугами. Наверняка она заберет их с собой в загробный мир. «Думаешь, твоя бывшая подружка попытается вернуться туда, даже зная, что умрет?» «Не исключено. Ты же видел, что верность сеятелям вбита им на генетическом уровне. Когда вагон остановится, я постараюсь обездвижить русалочку. И ты тоже не зевай, хорошо?» «Договорились», — пообещал Рид и покосился на девушку. «Вы окончательно разбежались? Или ты до сих пор к ней неравнодушен?» «Если ты положил на нее глаз, то я буду только рад», — отозвался Ласло. «Когда русалочка останется одна, ей будет нужен друг, а я не гожусь на эту роль. Честно говоря, я с детства недолюбливаю змей», — Рид фыркнул. «Скажи уж, что ты просто их боишься». «Не без этого», — признался Ласло. «Если бы я знал, что она морф со змеиной ипостасью, я бы близко к ней не подошел». «Ну и дурак. Прежде всего, она женщина, причем очень красивая». «Ну и слава богу, она твоя. Конечно, если мы сумеем благополучно выбраться из этой передряги». На поверхности их уже ждал Бурц с остальными разведчиками. Ритар Перев начал было объяснять, что произошло, но появившиеся преследователи не дали ему закончить. Отстреливаясь, разведчики бросились к границе купола, а затем к спускающемуся десантному боту. Чарцей Сан Дицру все же не выдержал и послал к ним спасательную группу. Пилот сменил курс и пошел навстречу бегущим разведчикам. Как только он приземлился, вновь прибывшие оперативники бросились на выручку товарищам. Ласло и Рид, которые попеременно несли русалочку, завернутую в спасательный мешок, первым делом нырнули в разъявленное чрево десантного бота, прикрытое силовой пленкой. Они усадили ее в ближайшее кресло и ринулись было к выходу, но навстречу им уже бежали товарищи, крича, чтобы они возвращались. Дело было не в превосходящей силе противника. До самого горизонта поверхность планеты была испещрена огненными реками, которые стремительно заливали оставшиеся каменные массивы. А на том месте, где раньше находился купол, бил громадный фонтан нестерпимо яркого света. Легендарные сеятели уходили в последний путь, превратив безымянную планету в свой погребальный костер. Десантный бот, который до последнего подбирал людей, еле успел уйти от сплошной лавины огня, взметнувшейся к небу. Было ли это небывалым везением или прощальным подарком Арлия де Гаосама, как утверждал Ласло, но никто из оперативников не погиб, и даже те из них, кто пострадал, отделались легкими ожогами. Когда они заходили на посадочную площадку корабля-носителя, планета 356-2 ОРЖ взорвалась. На какое-то мгновение ее огненные осколки образовали удивительную картину. На фоне черного звездного неба плыла огненная лодка, на которой, обнявшись, стояли двое. Мужчина и женщина были счастливы. Ласло был готов в этом поклясться, как и в том, что мужчина — это Арлия де Гоасам, а женщина — Исис Шет Сетворит. Бог-сокол смеялся и, вытянув руку, на что-то указывал своей спутнице, которая улыбалась и при этом смотрела только на него. Корабль внешней разведки ушел лишь после того, как на его борту была проведена торжественная церемония, посвященная прощанию с последними из легендарных сеятелей. Когда она близилась к концу, капитан оглядел замершие ряды членов экипажа и оперативников, облаченных в парадную форму. «Наши предки мало чем отличались от нас, и в то же время они были настолько велики, что их деяния можно сравнить лишь с божественными деяниями», — проговорил он и, отдавая честь, поднес руку к головному убору. «Прощайте, сеятели. Да будет с вами милость Атума. Амио. Амио». Эхом откликнулись присутствующие, и корабль слегка покачнулся. Это отделилась космическая мемориальная станция. Она должна была служить надгробным памятником последним представителям величайшей цивилизации. С уходом сеятелей она окончательно канула в лету, оставив после себя разрозненные звездные соединения, самым крупным из которых было Галактическое Содружество. Русалочка не присутствовала на церемонии прощания. Все это время она, уткнувшись лицом в подушку, беспрерывно плакала, и ничто не могло остановить этот неиссякаемый источник слез. Затем девушка сменила форму тела, и крупная белая змея с радужным отливом злобно шипела на всех, кто пытался к ней приблизиться. Тогда парни боялись, что она умрет от голода. Сговорились с Коком, и тот спер у капитана парочку его любимых зверушек. Они понадеялись, что тот не заметит убыль в клетке с экзотическими грызунами. В результате этой рискованной операции змея обзавелась подозрительным вздутием в середине тела и перестала шипеть на гостей. Русалочка уснула на несколько дней, а Ласло и Рид на неделю загремели на гауптвахту. Коку повезло, он отделался словесной нахлобучкой. Хитрец умел угодить начальству. И в самом деле, не наказывать же его вместе с капитанским желудком.